листовку на забор прилепили. И ничего еще особенного в той листовке не было. А в Питере рассказывают, по заводам какие прокламации разбрасывают, каких в них мерзостей там не нагорожено. А главное, в конце все время пишут вот этакими буквами «Самодержавие долой». «Долой! Ты понимаешь? Долой! Вот она, мастеровщина!» «Ссылать надо больше! В руду их! К тачкам! Смертью казнить!» Шмыгнул носом Федоров и полез в карман за платком. «Либеральничают с ними!» — в тон ему фыркнул Баранов. «Мода пошла! Все гуманные идеи проводят. А кому это нужно? Тут надо не то. Надо кнут и железные цепи. Запугать, запугать надо. Лаской здесь не возьмешь. Они ласку за трусость, за слабость считают. Ласки, положим, особо незаметно, — усмехнулся Иван Максимович. Раз подряд не казним, значит, милуем. Середины в таких делах не бывает. «Верно, я говорю, Лука?» «Уклонюсь отвечать», — шумно вздохнул Федоров. «Все ваши разговоры сбоку прошли. Ранее об этих вещах не говорили, знали свое. Торговые дела». «Такое время настало, Лука», — разъяснил Иван Максимович. «Кто не поймет, тот и бит будет». «Господи! Ты вот говоришь, железная дорога тебе не помешала». «Вроде нет», — неуверенно ответил Федоров и оглянулся назад. «А Господь ее знает. Теперь кругом подвохи. Так будь покоен, дойдет и до тебя очередь. Вот-вот, сперва разоришься, в трубу дымом вылетишь, а там, гляди, и кишки мастеровщина выпустит», — полоснул его пальцем по животу Баранов. «Что же мне делать?» — в страхе зашептал Федоров. «Запугали вы меня до смерти, право запугали». «Сопротивляться надо, Лука, вот что!» — наставительно произнес Баранов. «Да кому же сопротивляться, Роман Захарович?» «Всему новому». «Новым людям в особенности», — добавил Василев. «А ты что делаешь?» «А что? Ничего я не делаю». «Что?» «На Бересу из Искательской партии идет. Кто ей обоз?» Снасти снаряжает. Ты, Лука? Ты? А зачем? Думаешь, заработать? Рубишь сук, Лука, на котором сидишь. Кто бересинскими рудами заинтересован? Я. Так если ты мне ногу подставишь, думаешь, я тебе спущу? Господи, какую ногу? Растерялся Лука. Нет никакой ноги. Но я не дам коней, даст другой. А если другой не даст? И все так. Да где ж среди нашего брата это видано? Слава Богу, мы не голодьба какая. Каждый сам за себя постоит. Ну, а кто не устоит, того съедят. Это тоже запомни, Лука. Иван Максимович, окончательно заробев, развел руками Федоров. «Страсти одни только и слышу от вас сегодня. Скажите мне ради Господа, я-то здесь при чем? Хотя бы и с вашими бересинскими рудами. Сами говорите, на слюде обожглись, а уже опять про руды думаете. В одни руки целый свет вам все равно не забрать. Вот крест святой, не дам лошадей, в убытке останусь, а все равно пойдет на Бересу партия». «Пойдет, не пойдет. А у меня мужики по тайге уже ходят. Найдут, там будет видно, стану я ее разрабатывать или нет. А остолбить остолблю. Не за кем другим, а за мной руда закрепится. На будущее. Понял? Что же тебе еще хочется? Тянуть надо, Лука, тянуть. Время выигрывать. Эк ты, Иван Максимович. Так бы и раньше сказал. Просто сборы задержать. Да, Господи, пожалуйста. Ну, насколько оттянуть? На неделю? На две?»